трость была вмонтирована красная полиэтиленовая трубка, внутри которой находилась электрическая лампочка с батареей. В ручке трости имелась кнопка, при нажиме на которой во время перехода через улицу загоралась лампочка. Англичане стали покрывать деревянные трости, предназначавшиеся для слепых, фосфорицирующим красителем, чтобы палка излучала в темноте свет. В правилах дорожного движения некоторых стран усиленно пропагандировались нарукавные повязки для слепых. Такие повязки желтого цвета с крупными круглыми черными пятнами по периметру еще в довоенное время применялись в Германии, Австрии, Швеции и некоторых других странах. Предлагались и другие предупреждающие знаки, но все они оказались малоэффективными и не прижились, а нарукавная повязка была категорически отвергнута слепыми. Не всегда приятно надевать повязку на хорошее пальто, надоедало переносить ее с костюма на пальто, платье, кофту и обратно. От заколок портились вещи, повязка, находясь на одном рукаве, могла быть незамечена водителем транспорта. А самое главное, нарукавная повязка слишком подчеркивала слепоту, выглядела клеймом. Тем не менее, в условиях возрастающей интенсивности уличного движения необходим был предупреждающий знак для безопасности передвижения слепых. Введенная впервые во Франции белая трость, наиболее оправдавшая себя в роли предупреждающего знака, стала быстро распространяться в различных странах мира, и за последние 10 лет она превратилась в международный стандарт. На заседании Европейского регионального комитета Всемирного совета благосостояния слепых в 1965 году в Заульгрубе, ФРГ, была принята резолюция о белой трости из 4 пунктов. Первое. Белая трость должна стать единственным предупреждающим знаком слепых. Второе. Белой тростью будут пользоваться только слепые и лица со слабым зрением. Третье. Организация слепых каждой страны должна приемлемым путем информировать общественность о белой трости. И если это удастся, организовать День белой трости. Четвертое. Организация слепых каждой страны также должна информировать слепых о белой трости и обучать их тому, как ею пользоваться. В правилах дорожного движения многих стран есть запись, что белая трость является предупреждающим знаком слепых. Это обязывает водителей городского транспорта быть внимательнее к людям, идущим с белой тростью. Такая запись есть также в дополнениях к правилам дорожного движения СССР. Некоторые воспринимают белую трость как трость, имеющую белоснежную окраску. Это не совсем так. Например, трость из стеклопластика имеет чисто белую окраску. Металлические трости, покрытые пластиком, имеют цвет слоновой кости или серебристый. Трости из анодированных или эмалированных трубок имеют светлый, блестящий или матовый цвет. Все они относятся к категории белой трости. Декоративные и опорные трости, используемые зрячими, обычно имеют темную окраску. По цвету их нельзя спутать с белой тростью. Длинная трость. Методика обучения слепых ориентировки в пространстве, в том числе и техника пользования тростью, наиболее активно стали разрабатываться после Второй мировой войны в связи с увеличением числа слепых, потерявших зрение на фронте. В 1961 году швед Йоста Кристенсон сконструировал складную трость, получившую широкое распространение. Учитель школы слепых детей в штате Мэриленд, Соединенные Штаты Америки, Ричард Гувер, стремясь помочь ослепшим на войне, много занимался методикой ориентировки. Сам ходил с завязанными глазами, пользуясь тростями различных конструкций, и в результате эксперимента предложил слепым длинную трость.